но прежнего гнева и возбуждения не было уже в тоне ее голоса. Минутная вспышка прошла, и Анна Леопольдовна снова погрузилась в обычное спокойное равнодушие. «Ваше Высочество не любит принца Брауншвейгского», стараясь говорить тем же ласковым голосом, продолжал Берон. «О, зачем вы мне о нем говорите?» — с ненавистью в голосе произнесла Анна. «Он не нравится вам, принцесса, я знаю, и еще бы. Принц Антон далеко не тот прекрасный рыцарь, о котором вправе мечтать такая прелестная девушка». И герцог смело вперил свои льстивые взоры в унылое личико Анны. «Ах да!» — вырвалось из груди ее живым, трепетным звуком. «Вашему высочеству представляется юный, прекрасный образ смелого, предприимчивого, гордого юноши с отважной речью, с прекрасным лицом и уверенностью в себе, в своей силе. Этот юноша, как рыцарь из сказки, должен проникнуть силою в терем, в котором заключена принцесса, и на зло всему миру увести ее в прекрасную страну. Хотите ли вы этого, принцесса?» Берон говорил по-немецки, говорил красноречиво, но все время смотрел на принцессу, чтобы не пропустить ни одного движения в лице внимательно слушавшей его девушки. Его красноречие не пропало даром. Пылкая мечтательная головка Анны, обожавшей с самого детства все таинственное, все необычайное, сразу поддалась его горячим речам. Сердечко принцессы усиленно забилось, лицо загорелось румянцем, глаза заблестели. «Ах, таких рыцарей у нас нет!» — с легким разочарованием произнесла она, вздохнув невольно. «Есть принцесса!» — с уверенностью произнес Берон. «Прекрасный юноша! Смелый и гордый, который не задумается вырвать меня из этой обстановки и упросить государыни отказать принцу Антону?» — с удивлением спросила она. «Да, да, все это он сделает из любви к вам, принцесса. Он любит меня, этот рыцарь, преданный глубоко. И я не замечала этого. Он слишком скромен, ваше высочество, чтобы позволить себе выражать свои чувства, когда весь двор только и ждет того момента, когда вы дадите формальное согласие на брак с принцем». «Значит, ко всем его достоинствам можно прибавить и благородную скромность? О, как он хорош! Как рыцарски хорош ваш прекрасный принц!» — произнесла Анна Леопольдовна, побежденный вполне пленительным образом неведомого рыцаря. «Но его имя, герцог!» — взволнованно произнесла она. За высокой фигурой Берона ей уже чудился стройный, неясный силуэт неведомого красавца, готового для нее на самую смерть. «Кто он? Его имя, герцог!» — еще раз повторила она дрогнувшим голосом. «Ваше высочество, этот рыцарь, предлагающий вам свою жизнь, руку и сердце, мой сын Петр, от его имени умоляю ваше высочество быть его женой», — отчеканивая каждое слово, тихо и почтительно произнес Берон. Легкий крик вырвался из груди Анны. Она вскочила на ноги, небольшая ее фигура выпрямилась, белокурая головка гордо приподнялась. «Герцог Берон?» — произнесла она, отделяя каждый слог, в то время как глаза ее загорелись негодованием, презрением и гневом. «Герцог Берон! Вы не смеете так оскорблять меня. Никогда, слышите ли, никогда принцесса Анна, внучка великого Петра, родная племянница русской императрицы,